Я не знаю, почему Леха крупнокалиберный просто высказал претензию. Он должен был спеть песню про меня. Это было бы больше в его стиле. Мне кажется, я достоин песни.